Глава 36. Затем норвежцы увидали много людей на прибрежных камнях. Ярл послал воинов взять их в плен. Норвежцы окружили их, но йомс-викинги уже не в силах были сопротивляться. Их, человек 70, увели вглубь берега и привязали к одной веревке. Корабли привели к берегу, и бывшее там добро поделили. Затем ярловы люди достали еду и начали пировать, хвастать напропалую. Торкель Глина вызвался быть палачом йомс-викингов. Трех смертельно раненых из них отвязали от веревки, рабы схватили их, закрутив их волосы на палке. Торкель же собрался отрубать головы. Он сказал: «Ну что, изменится цвет моего лица перед этим делом?» Многие говорят, что так случается, когда человек обезглавит троих. Примечание. Возможно, входит во вкус убийств и становится волком-оборотнем. Конец примечания. Ярл Эйрик заметил: «По тебе этого не видать. Цвет лица не меняется. Но все же заметно, ты не совсем себе». Затем отвязали четвертого и закрутили его волосы на палку. Этот был очень тяжко ранен. Торкель спросил: «Что ты думаешь о своей смерти?» «Я готов к смерти», — прозвучал ответ, «ведь у меня та же судьба, что и у моего отца». Торкель поинтересовался, в чем там было дело. «Он погиб от одного удара». Тогда Торкель отрубил и ему голову. Затем вывели вперед пятого. Торкель спросил у него, что тот думает о смерти. Он ответил: «Я забуду законы йомс-викингов, если испугаюсь смерти и скажу слова о своем страхе. Никто не избежит смерти». Торкель отрубил ему голову. Он и его люди решили тогда задавать тот же вопрос каждому из пленных перед тем, как убить, дабы посмотреть, так ли храбры эти люди, как они говорят. Они сочли бы достаточным подтверждением йомс-викинговской славы, коли ни один из них не скажет о страхе. Шестого обреченного вывели вперед и накрутили на палку его волосы. Торкель задал ему тот же вопрос. Он ответил, что лучше умереть с достоинством. «А ты, Торкель, будешь жить с позором». Торкель отрубил ему голову. Когда вышел седьмой, Торкель повторил свой вопрос. «Я не боюсь смерти», — заявил этот йомс-викинг. «Но сделай одолжение, нанеси мне быстрый удар. Вот у меня в руке нож. Мы, йомс-викинги, частенько спорили, может ли человек что-либо осознавать, если ему очень быстро отрубят голову. Давай-ка попробуем. Если, расставшись с головой, я воткну нож, значит, я что-то еще чувствовал. А если он упадет, то ничего». Торкель ударил, и голова жертвы покатилась. Упал и нож. Затем подняли восьмого. И Торкель повторил вопрос. Когда над ним занесли оружие, он сказал: «Овца!» Торкель взял его за руку и спросил, что он сказал. Тот ответил: «Если бы не те овцы, что вы позвали вчера, мы бы вас побили». «Странный парень», — сказал Торкель и обрушил на него удар. Затем тот же самый вопрос Торкеля услышал девятый пленник. Он ответил: «Я так же безразличен к смерти, как мои товарищи, но я не дам себя забить, как овцу. Я встречу удар лицом к лицу. Ударь прямо в лицо и гляди хорошенько, побледнею ли я. Мы и об этом часто спорили». Ему это позволили. Торкель стал с ним лицом к лицу и ударил его по голове. Тот не побледнел, но глаза его закрылись, когда смерть настигла его. Затем вывели десятого, и Торкель повторил вопрос. Тот ответил: «Подожди-ка, пока я облегчусь». «Разрешаю», — сказал Торкель. Когда тот закончил свое дело, то заявил: «Обстоятельства нарушают наши намерения. А собирался-то я переспать с Торой Скагадоттир, женой ярла». Примечание. Торой, дочерью Скаги. Конец примечания. И он завязал битаны, веревочки на штанах. Ярл Хакон сказал: «Рубите ему голову без разговоров. У него безнравственные помыслы». Торкель отрубил ему голову.